Расплатившись за пиво, которое так и не попробовали, мы очень скоро оказались на улице. «Отправляйся домой», — сказал мне Павел, «а я дождусь этого типа и побеседую с ним по-своему». «Не уверена, что это хорошая идея», — ответила я. «Почему?» «Он не производит впечатления парня, с которым легко справиться». «А я произвожу?» — сердито спросил Павел. «Не злись. Лучше подумай. Если я ничего толком о себе не знаю, как мы отличим правду от вранья?» «Что-то я не понимаю». «Он может побаловать тебя очередной байкой. Вот и все. Теперь понял?» «Я не склонна доверять словам этого типа, что бы он ни говорил». «Тогда что ты предлагаешь?» «Для начала хочу кое-что проверить. Ночной поезд отправляется в мой родной город через 3 часа. Я поеду с тобой», — заявил Павел. «У тебя нет документов. Оставайся в моей квартире. Завтра я вернусь». «Нет, одну тебя я не отпущу. Может, этот тип и развлекался, рассказывая нам небылицы, но у меня создалось впечатление, что о твоих врагах он говорил серьезно». «Ага, но забыл сказать, кто они». «Билет на поезд я достану, можешь не сомневаться». «Тогда поехали на вокзал». Я решила сэкономить, оттого на вокзал мы отправились не на такси, а маршруткой, тем более что времени до отправления поезда было сколько угодно. На вокзале я устроилась в зале ожидания, а Павел направился к кассам, взяв мой паспорт и деньги на билеты. Я сидела и разглядывала пол. Нелепость происходящего теперь меня скорее злила, чем пугала. Видимо, я начала приспосабливаться. Подумав об этом, я усмехнулась, вспомнив рассказ путника. Наконец вернулся Павел, сунул мне в руки билеты и устроился рядом. Помолчав немного, заявил. «Я очень хорошо понимаю, что ты сейчас чувствуешь». «Да? Сказать по правде, я ничего не чувствую, но за понимание спасибо». Он обнял меня и прижал к себе. «Может, с мозгами у меня проблемы, но всем твоим врагам я шею сверну». «Может, твои враги тоже подтянутся? Тогда работа у тебя прибавится», — невесело пошутила я. «Справимся». Я устроила голову на его плече и закрыла глаза, чувствуя тепло его тела. Прислушивалась к окружающим звукам и постепенно успокаивалась. Должно быть, я уснула, потому что совсем не помню минут ожидания. Павел пошевелился, и я открыла глаза. «Пора?» — спросила, зевая. «Поезд на 2-й платформе». Родной город встретил меня дождем. Зябко ежись, я вышла на перрон и огляделась. Вокзальные часы показывали 7:30. Павел взял меня за руку, и мы зашагали в сторону площади. «Ты так и не сказала мне о своих планах», — заметил он. «Хочу съездить на кладбище». «На кладбище?» — удивился он. «Да, там похоронены мои родители. Это за городом, довольно далеко. От центрального рынка туда ходит маршрутка. Но сейчас, наверное, еще слишком рано. Придется ехать на такси». «Может, переждем на вокзале, пока дождь кончится?» «Лучше бы найти какую-нибудь забегаловку, выпить кофе. У меня глаза слипаются». Кафе на вокзальной площади работало круглосуточно. Там мы и устроились. Я пила кофе, смотрела в окно и пыталась отгадать, что меня ждет. Раньше я любила развлекаться тем, что представляла, где буду находиться, например, через месяц, что буду тогда делать, и почти всегда отгадывала. Но сейчас, похоже, не тот случай. В 8 мы вышли из кафе. Дождь кончился, но было пасмурно. Солнце не желало показываться из-за плотных облаков. Похолодало, и теперь я жалела, что отправилась сюда налегке, не прихватив даже кофты. На мне была футболка с коротким рукавом, и я успела покрыться мурашками. «Озябла?» — заботливо спросил Павел. В ожидании такси мы стояли обнявшись, чтобы немного согреться. Водитель в ответ на просьбу отвезти нас на кладбище деловито назвал цену, и вскоре мы уже выезжали из города. Я смотрела на мелькавшие за окном дома со странным чувством, будто впервые их вижу. Может, из-за скверной погоды родной город казался чужим и неуютным. Дорога до кладбища заняла куда больше времени, чем я предполагала. Наконец мы остановились возле центральных ворот. Водитель остался нас ждать, а мы направились по асфальтовой дорожке с 2 сторон, засаженной березками. Память подсказывала, что в конце аллеи надо повернуть налево. А дальше совсем просто. 3-й ряд. Могилы рядом с тропинкой, возле сосны с изогнутым стволом. Беспокойство возникло, когда мы шли по аллее, потому что очень скоро мне стало ясно. Впереди нет никакого поворота направо. Налево, пожалуйста. А направо лишь ровные ряды памятников. Хорошо утоптанные тропинки я видела, но в моей памяти дорожка была покрыта асфальтом. Наверное, я бы до смерти перепугалась, если бы не ожидала чего-то подобного. Поэтому отсутствие сосны тоже не удивило. И все-таки я отправилась в том направлении со слабой надеждой, что сосна и дорожка куда-то исчезли, а могилы остались. Могил, конечно, было в избытке, но только не тех, что я ожидала. Скорее из упрямства я прошла по всему третьему ряду. Павел молча следовал за мной, глядя себе под ноги. В самом конце обнаружились две могилы с потемневшими деревянными крестами. На табличках от руки черной краской были написаны фамилии Евдокимов и Евдокимова. Я некоторое время стояла возле них. «Может, посмотрим в соседнем ряду?» — подал голос Павел. «Не вижу смысла», — ответила я. Он кивнул. «Возвращаемся?» Мы вернулись на аллею. Павел с сомнением поглядывал на меня. «Ты не удивлена?» «Нет. А ты?» Он пожал плечами. «Если честно, чего-то в этом роде я и ожидал». «По-твоему, я тебе голову морочила?» «Не говори глупости». «Зачем тогда ты поехала сюда со мной?» Водитель терпеливо ждал, прогуливаясь возле машины. «Куда теперь?» — спросил он с улыбкой, но поспешно убрал ее с лица при виде наших физиономий. «Проспект Мира, 37», — назвала я адрес. «Там жили твои родители?» — робко поинтересовался Павел, а я только усмехнулась в ответ. 37-й дом выглядел именно так, как я себе его и представляла. Пятиэтажная сталинка с просторным двором и детской площадкой. Водитель по моей просьбе остановился возле третьего подъезда. «Жди здесь», — сказала я Павлу. Подъезд был с домофоном. Я набрала цифру 23 и стала ждать. Ответа не последовало, что неудивительно, в такое время люди на работе. По моим воспоминаниям, вопрос, стоило ли им верить, я продала квартиру молодоженам. Пока я топталась возле подъезда, прикидывая, как получить необходимые сведения, в досягаемой близости появилась пожилая пара. Мужчина нес в руках хозяйственную сумку, женщина держала его под руку. Я широко улыбнулась, хотя в тот момент это стоило мне немалых усилий. «Простите», — начала я, дождавшись, когда они поравняются со мной. «Не подскажете, кто живет в 23-й квартире?» Женщина вопросительно взглянула на своего спутника. «Вроде бы сейчас никто не живет. Сдавали каким-то девчонкам, но те на днях съехали. Хозяйка померла, а у сына дом где-то в пригороде. Несколько лет назад здесь жила семья, их фамилия Ермаковы. Геннадий Викторович и Анна Григорьевна. У них была дочь Марина. Вы их помните?» «Ермаковы?» — удивилась женщина. «Ермаковы в первом подъезде живут. Мать с дочкой. Других Ермаковых у нас не было». «Вы уверены?» — вздохнула я. «Деточка, мы здесь живем 32 года, а Михайловы из 23-й квартиры жили еще до нас. Когда мы переехали, сын Михайловых в школу ходил. Женился, двоих детей родил. Они тоже успели школу закончить, и все на наших глазах. А Ермаковы в первом подъезде, 8-я квартира». «Спасибо», — буркнула я и вернулась к машине. Павел сидел возле открытого окна и наш разговор, безусловно, слышал. «Соседи живут здесь 32 года», — с усмешкой сказала я. «Но я их вижу впервые, и они меня тоже. Поехали на вокзал». Мы вновь устроились в том же кафе. Павел о чем-то размышлял, избегая моего взгляда. Вопросов не задавал и своего мнения не высказывал. Наверное, решил дать мне возможность прийти в себя. «Выходит, что вся моя прошлая жизнь — просто иллюзия», — с усмешкой заметила я, решив, что пришла пора обсудить происходящее. Павел кивнул. «Твои воспоминания ничего не стоят, а у меня их вовсе нет. Я отчетливо помню день, когда отправилась на собеседование 4 месяца назад. Я проснулась утром в своей квартире, и у меня не было сомнений в том, что накануне я легла спать пораньше, чтобы как следует отдохнуть и подготовиться. И никаких провалов в памяти, а также повода заподозрить, что до того момента я была другим человеком. Я отлично знала свою биографию, знала, что делала вчера, неделю назад». «Успокойся». Павел коснулся моей ладони, и я сообразила, что говорю слишком громко. «Ничего удивительного, учитывая мое душевное состояние». «Ты помнишь ту дату?» «20 февраля». 18-го меня подобрали на вокзале», — сказал он и стал смотреть в окно. «Выходит, что-то произошло с нами примерно в одно время». «Что произошло? Черт! Такое просто невозможно! Бред!» «Успокойся», — повторил он и сжал мою руку. «Как бы фантастично все ни выглядело, этому есть объяснение, и мы его найдем». «Кто-то стер тебе память, а мне подсадил другую?» — хмыкнула я. «Ты способен поверить в такую чушь?» «Я нет». «Дело ведь не в том, верим мы или нет. Мы столкнулись с чем-то необъяснимым. Сейчас главное — держать себя в руках. Есть некие люди, которые проявляют к тебе интерес, что доказывает их появление в клинике. Попытаемся их разыскать. Зацепка есть, тот самый фонд «Помощь рядом». «А если отправиться в милицию и все рассказать?» — вздохнула я. «Им придется поверить в мою историю, раз уж я никогда не жила по месту прежней прописки, не училась в университете и не работала в рекламной фирме». «Их это, безусловно, заинтересует», — кивнул Павел. «Вот только вряд ли они поверят, что ты ничего не помнишь. Скорее решат, что тебе есть что скрывать. И твоя выдумка — лишь хитрый ход. Но даже не это меня беспокоит. Вполне возможно, нам действительно есть что скрывать». Последние слова он произнес едва слышно, глядя на меня с большой печалью. «Пожалуй, ты прав. Знать правду необходимо, только это может оказаться очень неприятная правда. Кто мы?» — спросила я тревожно, как будто он мог ответить на мой вопрос. «Не бойся», — твердо сказал он. «Ты не из тех, кто совершает поступки, за которые потом стыдно». «Откуда тебе знать?» — разозлилась я. «Ты даже не можешь быть уверен, что в прошлой жизни мы были друзьями. Вдруг мы ненавидели друг друга?» Он улыбнулся. «Нет. Я уверен, ты была дорога мне тогда, как дорога и сейчас. Вряд ли мы были друзьями, то есть вряд ли только друзьями. Мои чувства к тебе далеки от дружеских и уж точно возникли не пару дней назад». «Ты что, признаешься мне в любви?» — усмехнулась я. «А ты против?» «Не самый подходящий момент». «Хорошо, дождемся подходящего. Ты говоришь, что отчетливо помнишь утро, когда отправилась на собеседование. Будем считать его моментом, с которого началась твоя новая жизнь. Если так, то выходит следующее. За несколько дней до этого ты сама или кто-то другой звонил на твою будущую работу, и тебе назначили время для собеседования. Ведь тебя там ждали. Хочешь сказать, что моему шефу должно быть что-то известно?» — нахмурилась я. «Возможно. Возможно даже, что к происходящему он имеет непосредственное отношение». Это показалось мне весьма вероятным, учитывая поведение Олега в пятницу. Вопросы, а потом телефонный звонок и брошенную им фразу. «Я сделал все, как вы велели». Конечно, телефонный разговор мог касаться его личных дел, но теперь поверить в сие непросто. «Это зацепка», — удовлетворенно кивнул Павел. «Поговорим с твоим шефом, когда вернемся. И вот еще что. Разговаривать с ним буду я. Так, как сочту нужным». «Начнешь ему иголки под ногти совать?» — невесело усмехнулась я. «Если понадобится. В нашем положении выбирать не приходится». Я прикидывала, стоит ли произносить вслух то, что уже некоторое время не давало мне покоя, и в конце концов заговорила. «Вчера в клубе тот чокнутый сукин сын сказал, что его когда-то звали Счастливчиком, а теперь Путником». «Да, и ты очень бурно на это отреагировала. Была причина?» «Я видела его во сне. То есть я так считала, только вдруг это был не сон?» «А что?» «Воспоминания. Мои дурацкие сны на самом деле воспоминания. Оттого я и обратила внимание на антикварный магазин». «Паспорта в сейфе антиквара», — кивнул Павел. «Что, если свой ты получила от него? Выходит, память к тебе возвращается, а значит, все не так безнадежно». В этот момент у меня зазвонил мобильный. «Ты где?» Буркнув привет, спросила Ирина. «Звоню на работу, а мне говорят, ты уехала к тетке». «Да, срочное дело. У тебя все в порядке?» Как-то неуверенно поинтересовалась она. «У меня да. У тетки не очень. Приболела». «Я вчера с парнем познакомилась». «С соседом? Почему?» «А, нет. Пошла вечером за хлебом, и вдруг он». Никогда раньше не знакомилась с парнями на улице. Выглядит он довольно необычно. И что в нем такого особенного? Ну, сама увидишь. Я вас обязательно познакомлю. Очень харизматичный тип. Ирина хихикнула и добавила весело. По-моему, я влюбилась. Странно, да? Чего ж странного? Взглянув на часы, ответила я. Продолжать разговор особого желания не было, однако я была рада, что в жизни Ирки появился мужчина. Это отвлечет ее от моей истории. Никогда не думала, что мне могут нравиться подобные типы. У него все тело сплошь покрыто татуировками. «Так ты уже все тело видела?» — усмехнулась я. Ирина вновь хихикнула. «Чем занимается твой харизматичный парень?» Напустил на себя таинственности и на этот счет помалкивает. «Ясно. Значит, ничем полезным он не занят. Тачка дорогая, и барахло на нем тоже. Сегодня попробую его разговорить. Удачи. Вернусь, позвоню».